время они находились в другом конце дома. Мне от этого было не легче. Бывшие полицейские ничуть не лучше настоящих. «У меня есть ключ от черного хода», — заметил он. «Так что об этом можете не беспокоиться». «Вот как! Вы здорово работаете, здорово!» Он промолчал. Я взглянул на огонь в камине. «Что случится, если меня схватят?» «Мы не стали бы вам поручать эту работу, если бы думали, что вас схватят», — улыбнулся он. «Это не ответ на вопрос». Он пожал плечами. «Вы можете сказать правду. Вы имеете в виду эту фантастическую прогулку во сне?» «Конечно. Вряд ли Редферн поверит в эту басню. Если вы будете осторожны, то вам не придется ее рассказывать никому». «Ну, будем надеяться, что не придется. Я допил виски и поставил стакан на стол. Я изучу план в постели. Так, что еще? Вы носите пистолет?» «Иногда. Завтра ночью вам лучше не иметь его с собой». Мы молча смотрели друг на друга. «Я не возьму его». «Отлично. Завтра днем мы прогуляемся мимо этого дома. Вам не помешает предварительное знакомство с местностью. Меня удивляет ваша девица. Как легко у нее все вышло во сне». «Хотел бы я с ней познакомиться, чтобы перенять ее опыт». «Вы снова держите?» «Да». Я вновь наполнил свой стакан. «Ужин я закончу в постели. Мы наняли вас не для пьянства». Он снова стал злым, как гадюка во время брачных игр. «Я думал, что у вас и без спиртного найдется мужество. А я принимаю спиртное вовсе не для этого. Так где я могу поспать?» Сдерживая свою злость, Паркер направился к двери. Я молча последовал за ним. Мы поднялись по широкой лестнице. Он провел меня по коридору и привел в крошечную спальню. Она была настолько мала, что скорее напоминала тюремную камеру. В остальном комната выглядела обычно. «Спокойной ночи, Джексон», — проговорил он и ушел. Я отпил глоток виски и подошел к окну. Открыв его, я выглянул наружу. Лунный свет с трудом пробивался сквозь листву. Внизу я различил плоский широкий выступ, тянущийся вдоль всего дома. Я не придумал ничего лучше, как вылезти из окна. Внизу я рассмотрел лужайку и белое зеркало пруда. Я дошел до конца выступа. Пруд был окружен невысоким забором, на котором кто-то сидел. Кажется, это была девушка, но я не был уверен в этом. Я смог различить лишь крошечный огонек сигареты. Если бы не этот огонек, я бы принял ее за статую, настолько неподвижно она сидела. Некоторое время я наблюдал за ней, но ничего не менялось. Я возвратился к себе в комнату. На моей постели сидел шофер, очевидно, поджидая меня. «Решил подышать свежим воздухом», — заметил я, пролезая сквозь окно. Я не показал вида, что удивлен его присутствием. «Вам что-то нужно, не так ли?» «Есть дельце», — шепнул он. «Где я вас видел?» «В порту». «Моя фамилия Джексон. Сыщик». Я усмехнулся. «Это было больше месяца назад. Сейчас я не занимаюсь этим. Немного слышал об этом». «Что, нарвался на копов?» «Копы нарвались на меня». Я нашел еще один стакан и наполнил его. «Хотите?» Он отрицательно махнул рукой. «Я не могу долго находиться у вас. Им это не понравится. Думаю, что вы пришли ко мне не ради выпивки». Он покачал головой. «Здесь не место для вас. Меня это тревожит. Я слышал ваш разговор с этим мерзавцем Паркером. Думаю, что нам надо держаться вместе». «Конечно», — согласился я. «Для нас это будет лучше». «Как вас называть?» «Макс Отис». «Давно тут?» «С сегодняшнего дня». «В платит мне прилично, но уже собирается уволить.